Глава 10. Мира, кто такой владыка путей? Спросил я. Какая-то мутная сущность в дороге. Какая именно? Мирослав, сложно сказать. Владыка путей, титул, не конкретное имя. Когда сущности развиваются достаточно для оперирования энергиями, они получают возможность перемещаться в мирах дороги, используя для этого области искажения физических законов, и таскать за собой болванов, которые искренне в них верят. Блуждает такая компания по дороге, рассказывая, какие они сильно могучие владыки древней магии, познавшие тайны бытия, обрастая неофитами. Обычно такие сущности являются неудачниками, изгнанными из родных мест. Найдут свободный мир, осядут, стригут купоны с аборигенов. Или нарываются на кого-то по-настоящему сильного, башка развоплощают, его болванов разгоняют. Гор, да нет, ты что, так, мелкие пакостные духи. Может, это, как ее, богиня Гера. Мирослав, сущности тоже развиваются. Прежде чем добраться до уровня Гора или Геры, нужно пройти долгий путь, знать и уметь многое. Но какого же владыку путей имел в виду черный барон? Думаю, он сам нас найдет. Мирослав, вот ты где. Снежана вошла в столовую быстрым шагом. У меня важные новости. Какие? Дядя Петр сказал, что в пустыне нашли гнездо биомехов. Нам нужно там быть, всем. Что? Не понял я. Это боевые твари? Ты хочешь поехать туда на раскате? Нет же, нам Маус дадут. Мы должны ехать, слышишь? Надо же как-то оправдать практику, чем мы будем отчитываться. Я вспомнил тварь дракона и взрывающихся насекомых. Снежана, а у всех есть боевая подготовка? Ну, предлагаю взять только тех, кто умеет обращаться с оружием. Яромир, Добромир, ты и я, водителем возьмем Киру. Пусть так, легко согласилась Снежана. Что ты сидишь, едем. Сейчас, только выдам оружие. Не пустыми же ехать. Закрытый Маус с оружейным модулем на крыше стоял у борта раската. Кира заняла место водителя, Добромир уселся на место стрелка, Снежана села вперед. Мы с Яромиром расположились позади. Глядя на Киру, которая положила свою винтовку в специальные крепления, то же самое сделал и Яромир. Заблокировано. Пожаловался Добромир, пощелкав по экрану наведения. Ключ требует, а у меня нет. Оставь пока, сказал я. Кира, едем. Мы выехали из лагеря и присоединились к хвосту колонны машин. 5 смерчей, десяток маусов, рокот 12 с пехотой в кузове. 2 винтокрыла прошли над колонной и затерялись в небе. Машины двигались по песку, дороги не было. Смерчи тяжело переваливались на барханах, юркие маусы занимали позиции, поводя стволами оружейных модулей. Побоище мы заметили сразу. Песок почернел и сплавился от жары, барханы покрыты серым пеплом. И среди серого пепла и стеклянных лысин разбросаны туши тварей. Что это такое было при жизни, не разобрать. Клешни, конечности с вытянутыми жалами, сожженная плоть, среди которой сверкают капельки металла, свернувшиеся под воздействием высокой температуры искусственные мышцы. Вот это что-то вроде огромного кузнечика, 3 метра высотой, вот это жало огромного скорпиона, вот сюда шлепнулся дракон, это непонятная мешанина конечностей и плоти. И снова оно же. Мира, что это? Боевые биомехи, довольно неплохие. Колонна обогнула место побоища и двинулась дальше. Ехать пришлось долго, прежде чем перед нами выросли обветренные скалы. Между скалами проход, выводящий в такую же песчаную долину, где виднелся комплекс зданий. Уже знакомые мне 3 шарохранилища, меж которыми выстроена грубая пирамида из бетонных блоков. Мира, хранилища узнаю. А вот пирамиду уже позже построили. Рассыпаться. Донеслось по рации. Приближаемся. Пехоте выйти. Стрельцы выскочили наружу и рассыпались цепью среди машин. Кира двинула Маус ближе. Гражданские, стоять. Донесся приказ. Пока не очистим руины, не приближаться даже. Один из смерчей пересек нам курс и встал между нами и развалинами, нацелив пушки в руины. Спустя некоторое время рядом с нами остановился еще один смерч. С брони спрыгнул стрелецкий капитан. «Снежана?» – позвал он. «Да-да, капитан Малик», – девушка высунулась из окна, обворожительно улыбаясь. «Можете выходить, тут безопасно, пока да, оружие возьмите», – буркнул я, кивнув на винтовки, взятые из оружейки раската, которые все, кроме Киры, благополучно оставили в креплениях. Яромир вышел из машины, дернул затвор, повесил оружие через плечо. Добромир неуклюже перекинул ремень винтовки за шею, запутался, тихо прошипел что-то ругательное. «Положи в машину, пистолет возьми», — посоветовал я. Кира вышла, встала рядом со мной. «Что скажешь?» — повернул я голову к ней. «Это похоже на древнее хранилище», — сказала девушка. «Наверное, самих архитекторов. Надо изучить. Тут может найтись что-то ценное. И занести в журнал практики обязательно. Первыми пойдут стрельцы. Место это мне не нравилось. Гаденькое место», — поддержал меня Мира. «Но мы же, Мирослав». Вдруг подошел ко мне стрелецкий капитан. «Да, два слова, мы отошли в сторону, встали за задницей Мауса. Меня зовут капитан Малик Арчиков. Может, слышал что-то, Мирослав Тригард? Нет, я ничего не слышал о вас ранее. Зато о тебе слышно. Слеза городов, а теперь и небесный огонь. Ты хорошо начал, Мирослав Тригард. Спасибо. Я Снежану знаю с детства, бывал у них дома, в родовом имении. Она мне...» Капитан замялся, подбирая слова. «Как сестренка младшая, понимаешь? Вот теперь уже замялся я. Капитан, Мира, ни слова, пожалуйста. Малик, отвечай прямо и честно, не юли», — посоветовал мне Мира. «Даже и не думал. Малик, для меня Снежана командир отряда и человек, которую я уважаю», — ответил я прямо и честно. Капитан вдруг заулыбался и хлопнул меня по плечу. «Тогда сработаемся. Если что, меня найдешь, помогу вдруг смогу. Петр Кречетович о тебе хорошо отозвался, вижу, не ошибся. Давай, командуй своими. К руинам сразу не лезьте, неспокойно тут. Что-то есть, сложно сказать. Аура пуста, следов нет. Вчера мы стаю твари накрыли, которая на город шла. Значит, гнездо пустое, никого там не осталось. Обследуем и взорвем». Капитан вдруг прижал рукой наушник на правом ухе, выслушал доклад по рации. «Все, можно идти. Чисто». Передвигаться было тяжело. Мелкий желтый песок рассыпался под ногами, и так и норовил засыпаться в обувь. Я шел впереди, следом за мной Кира и Яромир, между ними пыталась царственно ступать Снежана. Добромир плелся в хвосте. В боку ближайшего хранилища зияло округлое отверстие пару метров в диаметре, через которое виднелось заметенное песками и засыпанное мусором нутро. «Пусто!» — крикнул стрелец, выглядывая наружу. «Тут нет ничего. Второе хранилище такое же, а вот третье. Стена не проломлена, прорезана, края тщательно укреплены кирпичной кладкой. Утоптанная тропинка тянется к пирамиде. Внутри переплетение корней выходило из пола и упиралось в потолок, торчали пузатые бочки высотой в рост человека, поставленные под углом вниз. С потолка капала слизь, собираясь в лужи на полу, пахло ванилью. Я напрягся. Внезапно одна бочка открылась, в лужу слизи шлепнулась груда насекомых размером с ладонь, те самые скорпиончики, которых мы резали с мастером Соломоном. Стрельцы щипцами закинули пару тварей в прозрачный контейнер, отошли подальше и начали вливать внутрь строения огнесмесь из огнеметов. «Это место рождения», — завороженно сказала Снежана. «Тут создают биомехов». Снегурочка ошиблась. «Биомехи растут уже тут. Мирослав, посмотри очень осторожно на то, как это сделано. Волна энергии, буфер». Мира был рядом, отфильтровал часть энергии. И его помощь пришлась кстати. Иначе бы я сошел с ума от того, что увидел. Пустыня, караван, уничтожаемый тварями. Винтовка в руках опустела, она летит в голову мерзкого существа, сунувшего голову в кабину. Недолгая тьма, наполненная шелестом и хрустом, прорастает переплетением корней из пола. Колючая, колючая энергия льется в разум, в саму человеческую суть, в душу. Нет, нет, нет. Цепочки приказов древней войны впечатываются в разум. Разум не выдерживает, расширяется, как воздушный шар, лопается, испуская лишние мысли. Создать, направить, победить. Теплая слизь, в которой растут дети, маленькие зародыши, плоть от плоти, кровь от крови. Защитить, накормить, вырастить. Разумные рядом, ценные союзники. Поделиться с ними знаниями, а они защитят подрастающие поколения бойцов, накормит, направит в бой. «Обрыв. Это было человеком», — произнес я. «Что?» — повернулась ко мне Снежана. «Ничего. Да, это был человек, который попал в плен. Теперь это часть вот того инкубатора, матка, которая растит зародыши. Кто-то криворукий извратил технологию, очень сильно извратил. Чувствуешь, энергетические линии, похожие на полосы колючей проволоки, тянулись от пирамиды. Знакомая картина. Тут приносили человеческие жертвы. Зачем это сделано? Столь сложные биомехи должны расти под контролем умелого оператора, управляющего разнообразными потоками энергии. Ни оператора, ни энергии у них не осталось, перебили друг друга давным-давно, поэтому сделали вот так. Мирослав, приди в себя, пожалуйста. Взорвать тут все, уже. Стрелец щелкнул кнопкой, искра упала на пятно огнесмеси. Яркое пламя мигом добралось до центра биологической машины. Переплетение корней сжалось, кинуло в энергетический мир ауру боли и неприязни, и издохло. Туда и дорога. Мирослав, обрати внимание, это не полноценная разумная сущность, это калькулятор. Таких биомехов он создавать не в состоянии. Что это значит? То, что готовые схемы биомехов привозит сюда. Древний калькулятор активирует программу, используя их как подручные средства. Жертвенный алтарь нашелся на пирамиде. Низкая, короткая лесенка вела к площадке на основании пирамиды, по краю проходил пологий пандус. На площадке стоял квадратный черный камень, украшенный по краям резьбой. Вокруг камня кучки пепла, у основания пандуса стояли ручные тачки, валялись ломы и лопаты. Алтарь исходил колючей энергетикой, тянущейся ниже, в землю. Линии энергии переплетались и выходили в основании хранилища матки. Сверху, с основания пирамиды, распространялась теплая, мягкая волна, укутывающая все это безобразие в маскировочный кокон. К источнику этой волны тоже отходили подпитывающие его колючие плети. Целый храм тут устроили, а никто и ни сном, ни духом. Горестно сказал Мира. К хранилищу подъехал рокот, стрельцы принялись выгружать ящики и укладывать в основание древние постройки. Капитан Малик распоряжался на месте, показывая, куда укладывать взрывчатку. Обрати внимание, мелкие квадратные углубления шли по краям алтаря, несколько штук, тщательно протертые, усыпанные серебристой стружкой. Мира, что это? Это, Мирослав, как раз остатки того, что нам нужно. Схемы. Местные кретины суют сюда схемы биомехов, а потом убивают людей, чтобы выплеск энергии их активировал. Схемы после такого варварства приходят в негодность. Мы видим то, что от них осталось, и нам нужно. Да, нам нужно туда, где они берут эти схемы. Древний калькулятор войны нам не интересен. Мирослав, а что это? Спросил Добромир, который вслед за мной забрался на площадку. Я чувствую странную энергетику. Тут приносили человеческие жертвы, подпитывая матку, в которой рождались боевые биомехи, ответил я. Добромир вздрогнул, осмотрелся более внимательно. Яромир сплюнул в сторону, стараясь не попасть в горки пепла. Посмотри на низкоранговую. Кира глядела на алтарь в странных чувствах. Страх, растерянность, надежда, отвращение смешались в девушке. Ее пальцы, сжимающие цевье винтовки, побелели от напряжения. Вспомнила, что сама на таком творила. Мира, перестань. Мирослав, позвала Снежана. Мы же можем это разрушить. Думаю, что капитан Малик как раз этим занимается. Отлично. Может, сами заминируем алтарь? Ну, чтобы в практике можно было записать? Кира, ты умеешь? Да, Мирослав, я покажу, где расположить взрывчатку. Глаза девушки зло сверкнули. Я умею, это просто. Снежана, капитан Малик выделит нам взрывчатку? Конечно, он. Просмотрели, сказал Мира. Моя голова задралась вверх. Винтокрыл в небе описал дугу, а мимо него пронеслась к земле тварь, похожая на дракона. Один в один кибернетические драконы, которых я видел в первый раз в заброшенном городе. Дракон раскинул крылья, тормозя падение, и принялся снова набирать высоту. Не успел, с борта смерча сорвалась зенитная ракета, и тварь исчезла в багровой вспышке взрыва. Второй дракон атаковал со стороны солнца. Тварь взяла винтокрыл на таран, рухнула вместе с техникой в пустыню. Над барханами встало облако огня. Уцелевший винтокрыл отбивался от пары драконов. Недолго, твари были маневреннее, один отвлекал, а другой подобрался сзади и вцепился в хвост. Машина завертелась в воздухе и врезалась в скалу. Смерчи выпустили ракеты, расчертившие небо, драконы один за другим разлетелись на куски. На песок посыпались брызги бледно-алой слизи и куски тел. Внизу шел бой. Скорпионы атаковали стрельцов. Не мелкие тварюшки, здоровенные, метра два высотой каждая, хвост вытягивается вперед еще на пару метров. Четыре ноги семенят по песку, как ноги умелого танцора, круглая голова с линзами глаз прикрыта передними конечностями, похожими на трехпалые руки. Три пальца складываются в клешню, которая перекусывает человека пополам, а гибкий хвост с рубящим и колющим жалом тянется вперед метра на три. Удар хвостом, вздрагивает на подвеске броневик, скорпион смещается, цепляется за пушку и вырывает оружие с корнем из башни. Броневик крутится на месте, пытается раздавить тварь. Не получается, скорпион уворачивается и снова тычет хвостом в корпус, протыкая броню. Стрелец падает на колено, На плече труба ракетомета. Ракета впивается в бок скорпиона. Взрыв внутрь. Тварь падает в песок. Еще один скорпион нападает сзади. Откусывает голову стрелка. Стрельцы бросаются в рассыпную. Стреляют. Скорпиону пули вреда не принесли. Он махнул хвостом, отгоняя стрельцов. Прыгнул на крышу смерча. И заработал клешнями, вскрывая броню. Пулеметная очередь с Мауса уперлась в тварь. Скорпион загородился клешней. Пули с искрами рикошетили во все стороны. Рявкнула пушка другого смерча, вбив прямой наводкой снаряды в бок биомеху. Вот это проняло. Скорпиона сбило с броневика, он покатился по песку, размахивая клешнями и молотя песок хвостом в агонии. Пара скорпионов набросились на Маус. Несколько ударов хвостом, и машина просела на подвеске. Клешня сомкнулась на основании пулеметной башенки, вырывая оружейный модуль целиком, а хвост пробил лобовое стекло как бумагу. Скорпион хвостом распорол крышу Мауса, сунул внутрь клешни, вверх взлетели ошметки плоти. «Уходим отсюда!» «Да как бы это сделать?» Скорпионы были повсюду. Снежана подошла к краю площадки, улыбнулась торжествующе и вскинула руку. Короткая ветвистая молния ударила в морду подбирающегося к нам скорпиона. Разряды энергии вихрем пробежали по телу, сжигая искусственные мышцы, и на ступеньке рухнула мертвая туша твари. «Красиво», — оценил Мира, — «но недостаточно». Пара скорпионов заинтересовались, кто же это тут молнии кидает, и двинулись к нам. Снежана вновь вскинула руку, тварь закрылась клешней. Не помогло, искры, пробежавшие по телу, прикончили и ее. А вот на второго скорпиона уже не хватило. Короткая искра разбилась о морду биомеха, тот только головой покрутил. Яромир и Кира сорвали винтовки, загремели выстрелы. Удивил Добромир. Искра, сорвавшаяся с его пальцев, была тусклее, чем искра Снежаны. Биомех загородился клешней, вздрогнул, споткнулся и скатился мертвой тушей по ступенькам. Кира целила в конечности, Яромир стремился попасть в голову. Пули отскакивали от внешних покровов твари. Добромир выдал еще две искры. Снежана попыталась повторить молнию, но ничего не вышло. Биомех осторожно поднимался по лестнице, прикрывая голову клешнями. Очередь пушки со смерча швырнула скорпиона в сторону. «Спускаемся с пирамиды, обойдем этот праздник смерти и доберемся до транспорта», — сказал Мира. «А там уже решим. Уходим отсюда», — приказал я. Мы, прижимаясь друг к другу, начали спускаться по лестнице. Бой кипел нешуточный. Стрельцы опустошали магазины винтовок в покрытые броней бока скорпионов. Но тварям это никак не мешало. На людишек внимания они не обращали, охотились за техникой. Смерч выделывал виражи, разбрасывая тучи песка из-под колес. Орудийная башенка крутилась как бешеная, раз за разом разряжаясь в наседающих скорпионов. Несколько тварей лежали без движения, но остальные подбирались к технике ближе и ближе. В какой-то момент водитель допустил ошибку, смерч двинулся по прямой, и на крышу машины прыгнул скорпион. Машина закрутилась на месте, водитель попытался сбросить незваного пассажира, но тварь вцепилась крепко. Быстрые удары хвостом сорвали башню, скорпион сунул туда хвост. Бахнул взрыв, вскрывая корпус машины и разнося тварь в клочки. Несколько тварей собрались вместе и атаковали капитана Маляка. Мах хвостом твари, капитан увернулся, занес тесак и срубил существу голову одним движением. Бросился на следующего, подрубил лапы, воткнул тесак в бок, прикончив калеку. И тут же вынужден был уворачиваться от атаки сразу трех тварей. Мы начали огибать пирамиду. Тут уже поспокойнее, все твари собрались вокруг стрельцов. Обойти поле боя, добраться до машины. Я шел первый, за мной Кира с винтовкой наперевес. Добромир тащил за руку пошатывающуюся Снежану, замыкал шествие Яромир, оглядывающийся назад. Еще один скорпион забрался на алтарь, пощелкал клешнями разочарованно, развернулся на месте и ринулся обратно, туда, где сражались его товарищи. Обойти поле боя и спокойно добраться до Мауса не получилось. За углом пирамиды мы нос к носу столкнулись с парой скорпионов. Биомехи стояли над трупами стрельцов, шевелили тела хвостом, клешнями обкусывали броню, стремясь добраться до плоти. Заметили нас, бросили свое занятие и двинулось к свежей добыче. Моя правая рука отправила удар резонанса. Самый быстрый скорпион рухнул на песок. «Слишком слабо», — разочарованно сказал Мира. Мои руки дернулись к кобуре, выхватили пистолет и разрядили магазин. Тварь запоздала, закрылась клешней. Поздно. Четверка фасетчатых глаз линз превратилась в месиво плоти и керамики. Клешни метнулись ко мне, я увернулся, прокатился кубарем по песку, избегая удара хвоста. Камень, куда пришелся удар жала, раскололся с треском. Сменил магазин, выпалил весь, целя в сочленении на ноге. Без толку, скорпион резво развернулся и снова бросился на меня. Месиво плоти проклюнулось тонкими серебристыми нитями, стали формироваться новые глаза. Искра впилась в восстанавливающиеся механизмы, снова превращая голову в бледно-кровавые ошметки. Кира сменила магазин, присела на колено. Очередь в ногу, еще очередь, искусственные мышцы разорвало в клочья. Скорпион закрутился по песку, припадая на правые ноги. Хвост метнулся в сторону, вырвал кусок из трупа и забросил в пасть. Искусственные мышцы начали регенерировать. И тут я увидел трубу гранатомета, лежавшую около мертвого стрельца. Прыгнул, проехался боком по песку, подхватил оружие. Лишь бы там был заряд, лишь бы там не было никаких предохранителей от чужих. Не беспокойся об этом. Короткая искорка кольнула рукоять оружия. Щелкнул предохранитель. Перевернулся на другой бой, выставив трубу над собой, и прижал кнопку. Ракета попала твари в бок, снося регенерирующие ноги и вливая в тушу биомехокумулятивную струю. Остался последний, самый осторожный. Махнул хвостом, Яромир увернулся и влепил в бок биомеха долгую, на расплав ствола, очередь. Добромир снова ударил энергией, нацеленной на парализацию нервной системы. Без толку, тварь регенерирует быстрее, чем мы ее убиваем. Ближе. Я швырнул разряженный гранатомет в биомеха и прыгнул следом. Клешни запоздало сомкнулись на оружии, перекусывая его пополам, жало пронзило воздух там, где я только что был. Скорпион попытался повернуться, поздно. Моя левая рука коснулась искусственных мышц, разлагая их вихрем распада материи. Я, пригнувшись, вбил черный вихрь разложения материи в бок скорпиону. Глубже. Ладонь провалилась внутрь, вихрь вытянулся в нить. У меня перед внутренним взором возникло схематическое изображение существа. Сердце, легкие, источник энергии, желудок, мозг, к которому прилепился контур управления с системой безопасности. Механизмы рассыпались черной пылью, а их схемы отпечатались в памяти конструктора. Тварь осела на песок, готова, сказал Мира. Что? Я выпрямился, развернулся, вскидывая правую руку. Универсальный эффектор заурчал довольно, посылая в ближайшего скорпиона пакет энергии. Биомех, рубивший хвостом броню потерявшего ход и лишившегося башни смерча, остановилась. Постоял немного, покачивая клешнями, а потом одним ударом хвоста снес себе голову. У них плохой контроль, ликующе сказал Мира. Смотри, толчок энергии, во все стороны устремилась структурированная волна. Скорпионы замерли, замерли и стрельцы, замерла техника. И вдруг твари затеяли драку между собой. Во все стороны полетели клешни, жало, части плоти и искусственные мышцы. Выжившие стрельцы ошалело оглядывались по сторонам, когда твари начали слепо крушить друг друга. Последний выживший скорпион снес себе голову быстрым ударом хвоста. Все кончилось. Все целы. Подошел к нам капитан Малик. Выглядел капитан устало. Фигура похудела, лицо заострилось. Тесак в ножнах за спиной, вся форма заляпана бледно-алой слизью. «Наши да», — ответил я. «Возвращайтесь в машину. Взорвем тут все, чтобы даже духу их не было». По песку под нашими ногами разбегались маленькие скорпиончики, вырвавшиеся из хранилища, зародыши тех тварей, что только что перебили друг друга. Капитан раздавил одного сапогом, сморщился. Закопаются в песок, и не найдешь потом. Снежана дошла до машины сама, села на пассажирское сиденье, мигом выдула половину воды из фляжки. Аура девушки шла волнами, артефакт с энергией, тот самый наборный пояс, рассыпался на части, растраченные на энергетические удары. Добромир выглядел чуть лучше, бодро даже. Стрельцы собрали останки погибших, привели в порядок технику. Разбитые маусы и смерчи заминировали, сняли артиллерию и пулеметы. Колонна двинулась назад. За нашей спиной раздались слитные взрывы. Вверх взметнулось облако песка и дыма. Хранилище рухнуло само в себя, пирамида раскололась на части и рассыпалась кусками. «Что ты сделал?» — тихо спросила Снежана. «Это же ты устроил?» «Я видела. Неважно. Это не ты», — решительно сказала девушка. «Это твой Индик взял чудовищ под контроль, верно же?» «Снежана, у меня свои тайны», — так же тихо ответил я. «Я не стремлюсь к известности». «Хорошо». Девушка прикрыла глаза и откинулась на сиденье. «А здорово мы их!» — воскликнул Добромир. «Раз и все убивают друг друга, знай наших, а то!» — проворчал Яромир. «Добрались мы к вечеру. Снежана, Мирослав, Встретила нас Вера Бойцова. Там, что? Устало спросил я. Песок скрипел у меня на зубах, сыпался из шевелюры на голове и, казалось, въелся в кожу под одеждой. Хотелось принять душ и завалиться в кровать. «Надо посмотреть», – беспокойно сказала Вера. «Я не знаю, что с этим делать». В кают-компании находились Рогнеда и Мила. Рогнеда выглядела плохо. Она сидела на краю стула, бледная до синевы, и тряслась крупной дрожью. На столе стоял стакан воды, который девушка сжимала как спасательный круг. Мила тихо сидела рядом и смотрела внимательно. Заметила меня, пожала чуть плечами, указала глазами на девушку. «Что случилось?» – ахнула Снежана. «Мирослав!» – слабо воскликнула Рогнеда. «Да я тут!» – успокаивающе сказал я. «Что случилось?» «Мирослав, с тобой хочет встретиться владыка путей Изборска, принц песка. Ну я же говорил, что владыка путей сам нас найдет. Его проблемы!» – хмыкнул я. «Ты что в таком виде? Ну-ка рассказывай!» Все началось с того, что Рогнеда познакомилась в городе с замечательным мужчиной. Как выбралась? Да Снежана пропуск же выписала, а машину она водить умеет. Я раздраженно глянул на нашу старосту, та выглядела виновата. Вера, Дарина и Рогнеда втроем отправились в город. Походили по магазинам, посидели в кафе, заглянули потанцевать в клуб. И тут Рогнеда познакомилась с замечательным мужчиной. «А вы куда смотрели?» – рыкнул я на Веру. «Мирослав, я не знала. Вера и Дарина отправились в город, а Рогнеда осталась еще посидеть. Мужчина же такой замечательный, красивый, обходительный, щедрый. Угощал кофе, выслушивал, покатал на биомехе по пескам, поинтересовался, откуда такая милая девушка. Услышал про столицу, а потом, что потом, девушка не говорила, начала дрожать крупной дрожью. Попыталась выпить воды и расплескала половину себе на грудь. Владыка путей по имени принц песка очень хотел увидеть Мирослава Тригарта, то есть меня, очень. Обещал навещать знакомых и друзей часто до тех пор, пока меня не увидит. Ну, некоторые желания исполняются, сказал я. Солнце, успокойся, водички вот попей. Мирослав, кто такой принц песка? Спросила Снежана резко. Это твой знакомый, знать его не знаю, бросил я, с трудом отводя взгляд выше, концентрируясь на лице Рогнеды. Вода, которую та расплескала из стакана, пролилась ей на грудь, намочив тонкую футболку белой ткани. Лифчика девушка не носила. Не на сиськи смотри, а на ауру. Возник Мира. Присмотрелся, охнул. Аура девушки представляла собой темно-серый компот, в котором сплелись воедино страх, отвращение и желание. Защитный амулет-браслет превратился в черный обруч, сжимающий энергетику Рогнеды в узел. Амулет на груди вплетался в сероватые полосы слизи, своей энергией подкармливая их рост. «Что с ней?» – спросил я у Индика. Амулеты вывернули наизнанку, потом смешали девушке ауру, и так и оставили. Упрощая, это можно назвать несложным проклятием. Вот почему нельзя использовать стандартные амулеты. Обойти их – плевое дело. «Выйдите все, пожалуйста», – попросил я. «Мила, ты тоже». Кают-компания опустела. «Что-то можно сделать?» – спросил я у Мира. «Можно, наверное. Протяни руку к браслету поближе, постараемся. Дай руку». Я осторожно взял Рогнеду левой рукой за запястье. Браслет кольнул меня слабым ударом тока, завозился, испуская волны слизи. Девушка снова начала дрожать. «Пробуй же». Я потянулся к браслету ниточкой энергии. Бездумно, без цели. Вмешался Мира, пробуждая конструктора. Тот активировал атомный манипулятор. Нить энергии обрела форму и плотность, коснулась браслета. Черный обруч щелкнул и свалился с руки девушки. Та же участь постигала и ожерелье, и серьги. Последним на пол упала пряжка ремня. Универсальный эффектор энергии с готовностью отозвался на мое желание. Ауру девушки начали оглаживать волны тепла и покоя. Покой – это мир. Мир – это покой. Страшное забыто. Плохое позади. Мерзкого не случилось. Покой – это мир. Мир – это покой. Смотри, какая белая кошка устроилась у тебя на коленях. Как она мурлычет, какая у нее мягкая шерсть и красивые глаза. Серая слизь уменьшалась в объеме на треть. Теперь пусть сама в себя приходит, проворчал Мира. В энергетическом мире Рогнеда стала выглядеть намного лучше. Серые плети истончались на глазах, энергетика девушки растворяла чуждое влияние. «Иди отдыхать», – сказал я. «Проводи меня, пожалуйста», – вдруг попросила Рогнеда. «Хе-хе-хе, а капризулька так ничего, Мира». «Что Мира? Сиськи прямо взгляд не оторвать». Я довел девушку до ее каюты и остановился на пороге. «Пойдем со мной», – Рогнеда стояла на входе. «Тебе надо отдохнуть», — сказал я, стараясь глядеть ей в лицо. За спиной девушки виднелась узкая расстеленная кровать, подушка валялась посередине. На стене скотчем наклеен календарь с видом на столицу Китежа. «Спасибо, Мирослав», — тихо сказала девушка. Потянувшись, я закрыл дверь. «Ну и ладно, Мира, ты невозможен». Дверь открылась, и женские руки втянули меня внутрь. «Ты классный», — сказала мне Рогнеда. «И я хочу с классным парнем. Ау, второй шанс не упустим». «Погоди, ты», — запротестовал я. «Заткнись». Пуговицы разлетелись с моей рубашки, девушка оказалась без футболки, от нее ударила волна страсти, желания, и я выкинул лишние мысли из головы. Мы оказались на кровати, остатки одежды полетели на пол, девушка извернулась и оказалась сверху, наклонилась и прогнулась назад, показывая полные, красивые груди с торчащими коричневыми сосками. Давай же», — поддержал ее Мира. «Оторвались друг от друга мы не скоро. Ты к своим?» — спросила Рогнеда. «Да», — ответил я, запахивая рубашку, лишившуюся пуговиц. «Ну и иди, я хочу сегодня спать одна. Понял меня? Мне надо быть со своими людьми, из своей каюты мне ближе до поста управления. Иди, я хочу спать». Я сунул в карман носки, натянул штаны, забрал ботинки и вышел, осторожно прикрыв дверь. «Ладно, с приятными делами покончено, а теперь пора подумать, что делать. Запретить выходить с базы?» — предложил я, направляясь в свою каюту. «Да как бы не так, хитрая самка и неумеха пойдут к Снегурочке, и та им все разрешит, по женской солидарности. Придется встречаться с этим, как там его, принцем в песке, или наплевать на то, что он будет уродовать людей рядом с тобой, одного за другим. Пожаловаться генералу Пете и попросить капитана Малика в помощь, они тут давно сидят и до сих пор не изловили. Сейчас тоже не поймают. Мирослав, все же давай встретимся. Ничего такого страшного там нет. Это не эльфийский капитан и не богиня, которая замуж хочет. Так, слишком много о себе возомнившая сущность. С чего ты так решил? С того, что по-настоящему сильное существо не станет забавляться, мучая слабых. Глава 11. С утра следующего дня я уже сидел в знакомом кафе, попивая зеленый чай из пиалы. Редкие посетители вели разговоры о своем, булькал фонтан, тянуло дымком кальянов. Молчаливый и вежливый официант осведомился, не желает ли его светлость чего-то еще, и пропал. «Думаешь, придет?» – спросил я у Мира. «Куда он денется?» – уверенно ответил Индик. «Кстати, вот и первый гость. Разрешите?» Возле столика замер человек, загорелый до черноты, просушенный ветрами пустыни, одетый в тактические штаны и рубашку. На поясе сумка, на левом плече лямка рюкзака, на лбу черные сплошные очки. Лицо выражало покой и любопытство, чуть впавшие щеки, морщинки у уголков серых глаз, которые бывают из-за частых улыбок. «Садитесь», — пригласил я. «Что-то не похож он на сущность», — с сомнением сказал Мира. Человек скинул рюкзак на пол, сел, на столик положил темные очки, светившиеся в энергетическом мире. «Очки-то непростые, некий амулет. Меня зовут Бродяга Сэм», — представился человек. «И да, я состою в гильдии перевозчиков». «Гильдия перевозчиков?» — прикинулся дурачком я. «Неужели ваша светлость ничего о нас не слышала?» — поднял выцветшие брови Бродяга Сэм. «Ну, разные слухи ходят. Говорят, что вы можете проникнуть в любой мир и даже вернуться обратно». Я налил в пустую пиалу чай, подвинул ее к бродяге. «Проникнуть всегда можно, вернуться обратно бывает сложнее», — заулыбался Бродяга Сэм. Искренне заулыбался от души, чем мне сразу понравился. «А бомж неплох», — согласился со мной Мира. «За знакомство». Я отсалютовал пиалой чая. «За знакомство», — поддержал меня Сэм. «Давно хотел увидеть человека, который таскает на себе настоящего индика. А во, какие бомжи осведомленные в этой песочнице водятся. Наверное, это я. Скажу сразу, в душе не мешает, и с женщинами тоже». Мы обменялись улыбками, выпили по глотку чая. «Я слышал краем уха, что владыка путей, называющий себя принцем песка, ищет некоего Мирослава Тригарта, и я не мог упустить шанса познакомиться. Давайте на «ты» и без чинов», — предложил я. «Вроде ж познакомились. Кстати, я тут буду до вечера, вдруг принц заглянет?» «Ну, все возможно, все возможно. Обычно принца можно найти в клубе «Вечерок», который находится с другой стороны города, в оазисе рядом с озером. Юные девушки, ищущие приключений на вечер, часто посещают это место. Говорят, что зачастую туда заглядывают даже столичные дворянки. Хм, намек понятен. Вера, Дарина и Рогнеда, поискав приключений, заглянули в модный клуб. Двоим повезло, а вот Рогнеда таки нашла себе приключений на пятую точку. Кстати, вскоре сюда прибудет некто Эдвард, военный советник принца Песка. Думаю, что он тоже желает с тобой познакомиться, Мирослав. Не стану мешать вашему разговору. О, ну я ж говорил, сам найдет. Благодарю, ответил я. Хочу сказать, бродяга вдруг стал крайне серьезным, буквально впился мне в лицо взглядом. Гильдия перевозчиков не имеет никакого отношения к принцу Песка. Он сам по себе, мы сами по себе. Я услышал тебя, бродяга Сэм. Бродяга еще раз улыбнулся и направился к выходу. Бомж то непростой, но без пафоса, сказал Мира. Да заметил, я допил чай и заказал еще. Стоило официанту принести мой заказ, как рядом с кафе остановился открытый черный шевик с пулеметом на раме. Водитель машины в черной накидке, на голове черная бандана, лицо закрыто солнцезащитными очками. Пассажир одет тоже с претензиями, форменные рубашка и брюки, бандана на голове, на лице все те же черные очки наполовину физиономии. Водитель выскочил из шевика, обежал машину, открыл дверь, и пассажир ступил на асфальт. Да, настоящий щеголь. Черные очки, берцы на высокой шнуровке, тщательно выглаженные штаны, на боку кобура с пистолетом, на груди висит рация-телефон. Пафосный пафос пафосно. М. Шествует. Четкой походкой, едва не печатая шаг, пассажир прошествовал в кафе и остановился, не доходя до меня пары шагов. «Мирослав Тригард», — осведомился он. «С кем имею честь?» — спросил я. «Эдвард, лис пустыни», — представился пассажир. «Чем обязан?» «Принц Песка, владыка путей Изборска, желает встречи с тобой. Садись, поехали. Мне и тут хорошо. Разве тебе не передавали приглашение?» — наморщился Эдвард, делая еще пару шагов и нависая надо мной. «Я недостаточно хорошо поработал со столичной шлюшкой, или мне заняться остальными твоими спутниками, например, та, беловолосая дворянка. Сдадим ее в аренду в гарем дикого шаха из пустыни, а бородатого отправим туда евнухом. А давай по нему стукнем», — азартно предложил Мира, «и посмотрим, что из него посыплется. Ну, раз надо, так надо», — развел руками я, стараясь, чтобы руки мои оказались поближе к Эдварду. Тонкая нить энергии коснулась амулета на груди, и орден превратился в стальной кругляш. А, на лице Эдварда мелькнуло удивление. Лис пустыни наклонился чуть, потянулся обеими руками к испорченному амулету, а мне оставалось только привстать и протянуться дальше, чуть дальше. Схватив Эдварда за уши, я со всей силы обрушил его голову о стол. Бам! За шиворот я толкнул посланца на диванчик рядом. Водитель дернулся со своего места, потянулся к поясу и уставился на пистолет, извлеченный мною из кобуры Эдварда. Не танго, более интересная модель, в рукоятке ощущаются толчки энергетики, вдоль ствола дрожит аура. Сел на место, предупредил я. Водитель послушался. Еще чаю мне и моему новому знакомому, махнул я рукой направившему было к нам официанту. Выщелкнул обойму, дернул затвор, выбрасывая патрон, бросил пистолет на стол. Магазин и патрон такие же, как и у танга, надо же. Я попытался подняться. Эдвард, вспомнив лицо Рогнеды, я схватил его за затылок и приложил к столу еще раз. Вот, совсем другое дело. Черные очки, разломанные пополам, свалились на пол. Лицо у Эдварда оказалось слабое, вытянутое, искаженное в гримасе страха, из носа капала кровь, а на лбу наливалась огромная шишка. «Испей со мной чай и расскажи. Эй, за рулем, не уходи никуда». Водитель, уже успевший сделать пару шагов прочь, получил короткий толчок энергии, обернулся затравленно и вернулся за руль, хромая. «Мы найдем твою девку и...» — заворочился Эдвард. Официант с непроницаемым лицом принес еще чайник чая, поспешил удалиться. Я разлил чай по пиалам, перехватил пистолет за ствол и врезал по лбу Эдварда еще раз, и протянул ему пиалу чая. «Пей давай, да не трясись ты так, я ж просто поговорить. Принц Песка желает тебя видеть». Эдвард опасливо принял пиалу, глядя, как я покачиваю пистолетом, держа за ствол. «Погоди, погоди, не бей меня. Принц Песка приглашает тебя на встречу, чтобы обсудить взаимовыгодную сделку, и он платит золотом, хорошо платит. Где его найти? Мы, это, отвезем. Ну, хорошее предложение. А расскажи мне о принце, что за существо такое? Расскажи все». Эдвард оказался не местный. Давно, Давно принц Песка привел его из другого мира, называвшегося Старой Англией, и взял к себе на службу. Армейский опыт, приобретенный Эдвардом на родине, позволил сколотить из банды разбойников, обосновавшихся в пустыне, спаянный крепкой дисциплиной боевой отряд, оседлавший пути снабжения. А схемы биомехов, принесенные Эдвардом, позволили этому отряду укрепиться в округе, став правителями этих мест. «Где ты биомехов взял?» – спросил я. «На родине. Там много. Продолжай». Некоторое время назад принц Песка забеспокоился, стал хмурый, злой, а потом приказал привести к себе некоего Мирослава, который появился на Изборске. Есть у Мирослава некая вещь, которой принц Песка желал завладеть. Могущественный артефакт, которым Мирослав пользоваться не умеет, а принцу бы пригодился. «Как ты думаешь, что это могло бы быть?» – ехидно спросил Мира. «Да уж понял. Ладно, Эдвард, вижу, добром вы от меня не отстанете. Допивай чай, получай еще раз в лоб. За что? За девушку. Ну как можно так с женщинами обращаться? На, ай, и поехали к твоему хозяину». Водитель выскочил из машины и припустил вдаль по улице. Эдвард сел за руль, я устроился на пассажирском сиденье. Шевик покатил к городской окраине. Проехали город, миновали оазис с дорожным указателем «Клуб Вечерок» и углубились в пустыню, в сторону от дороги. Город скрылся за горизонтом, под колесами шуршал песок. Объехали далеко стороной базу «София Прайм» и направились в пустыню. «Это разумно?» – спросил я у Мира. «Более чем. Увидишь, ничего там серьезного нет. Я на таких уже насмотрелся. Где? Информация закрыта. Ехали мы долго. Когда солнце начало клониться к горизонту, Шевик, загребая песок рубчатыми шинами, выбрался на бархан. «Давай понаглее», — предложил Мира. «Ок, нас ждали. Три боевых биомеха, уже знакомые скорпионы. Два десятка замотанных в черные накидки людей, вооруженные современными винтовками, замерли возле них. Сложив крылья, дремлет огромный кибердракон. Воздух с шипением вырывается у него из ноздрей. С десяток мелких кузнечиков-богомолов, размером с человека, присели в ряд, опустив вниз приплюснутые вытянутые головы. И на первом плане стоял мужчина, с виду совершенно обычный человек, смугловатый, темноволосый, атлетически сложен, босой, в шароварах, черная безрукавка открывает вид на широкую грудь и плоский живот. Лицо правильное, выделяются разве что глаза, похожие на истинно-черные маслины. Я пинком вышвырнул Эдварда из машины и выбрался из-за руля. «Приветствую». Пнул лиса еще раз, отправляя его катиться вниз с бархана. «Я тут песочного принца ищу, не подскажете, где такой есть?» «Я принц Песка», — сказал человек. Голос нес с собой волну энергии, вернее, сама волна энергии была соединена со звуковыми колебаниями, вплавлена в них, звучала в унисон, или входила в резонанс. Голос не звучал подобно раскатам грома, он пел, обволакивал тяжелым одеялом и бросал на колени. Меня спасла ментальная защита и опыт общения с Сиреной Милой. «Мирослав Тригард», — представился я. «Мне передали, что ты желал меня видеть. От самого тебя мало проку, человечишка». Принц Песка умерил тон и говорил почти нормально. «Мне нужен абсолют. Отдай его мне и ступай на все четыре стороны. Ух, какие мы грозные. Ну что, начнем? Давай». Универсальный эффектор потянул к биомехам тонкую нить энергии. Принц Песка вскинул руки, посылая тучу песка, которую я моментально развеял помехами, и протолкнул свою энергию дальше. Нить энергии пронзила упругую ауру принца и коснулась тварей, одну за другой. Скорпионы закрутились на месте. Взмах клешней, и бок кибернетического дракона разваливается, обнажая обтянутые грубой серебристой проволокой внутренности. Второй мах, и улетает в бархан и голова замотанного в черное человека. Все смешалось в один миг. Скорпионы разодрали кибердракона в клочья, разбрасывая вокруг куски плоти, и сошлись в бою с кузнечиками. Те в долгу не остались, собрались стаей и попытались завалить одного, атакуя быстрыми уколами передних лап. Люди в балахонах быстро пришли в себя, вскинули автоматы, начали пальбу, поддерживая кузнечиков. Скорпионы на пули и уколы внимания не обращали, увлеченно орудуя клешнями и хвостами. В разные стороны летели руки, ноги, лапы, части искусственных мышц и обрывки черных балахонов. Песок мигом пропитался кровью, раздавались ужасные крики людей и треск сталкивающихся конечностей биомехов. Принц Песка всадил в бок скорпиону красную молнию из артефакта, тварь развернулась к нему и радостно щелкнула клешнями, целя в голову. Вспышка энергии, отработал второй артефакт, защищая владельца. Человек в черном балахоне осторожно поднял трубу ракетомета. Вспышка, рев ракеты. Скорпион подскакивает на месте и рушится на песок. Посреди туши зияет дыра. Ракетчик опустил пустое оружие, любуясь на результат, и в это время второй скорпион перекусил его пополам. Я окинул взглядом место побоища, пытаясь задавить тошноту. Среди кусков дракона, исходящих алой слизью, вперемешку разбросаны части тел людей и кузнечиков, суставчатые лапы и руки-ноги в обрывках черных балахонов, среди которых сновали скорпионы. Гляди-ка, один из кузнечиков, почти разорванный пополам, дополз до человеческого тела. Уцелевшей лапой он начал отрывать от трупа куски и забрасывать себе в пасть. Не так уж они их и контролируют. Прямо на глазах тело кузнечика начало отрастать, из места разрыва потянулись сизо-бурые плети, складываясь в ноги. Кузнечик спешно заглатывал куски, набирая материал для регенерации. Не успел, пробегавший мимо скорпион походя воткнул хвост, вздернул кузнечика вверх, снова разорвал клешнями на две части и двинулся дальше. Пара шевиков с пулеметами, скрывавшиеся за барханами, попытались с налета ворваться в этот кровавый кисель, отжимая обезумевших тварей пулеметными очередями. Скорпионы развернулись, набросились на новую цель. «Оставим это место», — хмыкнул Мира. «Берем песочного и побеседуем отдельно. Сейчас». Принц песка залег за оторванной головой дракона, выглядывая сбоку на поле боя. Я с независимым видом подошел к нему сзади, схватил за шкирку и потащил за собой к машине. «А, начал было вырываться принц. Могу тут оставить», — предложил я. Скорпион изящным пируэтом увернулся от пулеметной очереди и легким махом хвоста оторвал стрелку голову. Брызнул фонтан крови, заорал водитель, с другой стороны на шевик бросился второй скорпион. Ткнул хвостом, нанизав водителя на жало, выдернул из машины и швырнул вверх. «Что? Да, я, да, поехали отсюда». Впихнув пленника в шевик, я развернул машину и рванул подальше. Мой пассажир завозился справа, потянулся к защелке двери. Не отрываясь от управления, врезал ему с локтя в голову, вложив в удар немного энергетики. Принц сполз по сиденью вниз и затих. Отвел машину подальше, остановил на гребне бархана. Выволок принца наружу, бросил на песок. Достал фляжку, облил водой, похлопал по щекам. «Мира, это же сущность энергетическая. Почему так на человека похож? Да он в человеческом теле. Я же говорил, сущность не сильная, так себе. Ничего хорошего создать не сумел». «Ох», — сказал принц песка, открывая глаза. «Ты, абсолют». «Что?» Я отступил на шаг, оперся на борт машины, глядя в сторону, откуда уехал. Два скорпиона продолжали гонять остатки армии принца по барханам. Те пытались отстреливаться из пулеметов и винтовок. Принц меж тем сел на задницу, охлопал себя. Лицо его внезапно сделалось торжествующим. Принц вытащил из пояса тонкую иглу, направил на меня, раскрыл руку. Волна помех сорвалась с моей правой руки. Резонанс. Игла рассыпалась пылью. Этот кретин еще и артефактами пользуется. Смотри-ка, какая тут сущность дороги, мелкий дух. «Ну и что ты хотел этим доказать?» — спросил я, доставая пистолет Эдварда. Вынул магазин, полюбовался на патроны. Одним движением вставил магазин обратно и передернул затвор. Патрон с тихим шелестом лег в патронник. «Давай, чуть дожмем. Дай мне, действуй. Мне обещали великого и ужасного владыку путей», — сказал Мира. «И что вижу? Фу, какая гадость. Абсолют, оставь мне существование», — быстро заговорил принц песка. «Я буду полезен». «Чем же это ты можешь быть полезен?» Волна энергии от правой руки потянулась к принцу, в такт голосу. «Поставить тебя как лоток для домашних животных, я знаю путь в Старую Англию», — выпалил принц торопливо. «У меня есть контакты с гильдией перевозчиков. Они проведут через окраину. Там много таких, как ты». Новая волна энергии. Пока Мир общался с принцем, я чуть изменил частоты, стараясь попасть между частотами защиты. «Нет, не получается, никак, защита уж больно хороша». Амулет на поясе принца так и пылал в энергетическом мире. «Нет, абсолют, там есть много таких, как это». Он указал на туши скорпионов. «Там есть много схем, много знаний, которые забыли местные жители. Знания архитекторов. Ты начинаешь быть интересным. Не попадать между частотами, а вложиться в них. Пусть частота энергии вложится в колебания источника защиты, усилит и изменит». Получилось. Амулет рассыпался в пыль, принц задрожал, колени подкосились. «Абсолют, Прекращай присмыкаться и рассказывай. В этом мире есть окраина. Начал говорить принц, пытаясь устоять на ногах. Паутинка энергии пульсировала вокруг него, давление я снимать не собирался. Ранее тут была ветка дороги, которую закрыли наказующие. Ветку закрыли, но область искажения осталась. Получилась зона перехода, через которую можно пройти в мир, называемый Старая Англия. Зона перехода стабильная, туда и обратно можно ездить. Наказующие за ней особо не следят, так, появляются иногда. Местная гильдия перевозчиков возит грузы. Англичане покупают предметы роскоши, расплачиваются золотом и схемами. Там даже золотые монеты Светлого Царства в ходу. Кто может указать путь? Я могу, абсолют. А еще, говори, тебя пока не собираются убивать. Гильдейские, с неохотой сказал принц. Но они не станут этого делать, каждый проводник свою тропинку бережет. Принц хихикнул, и взгляд стал бегающим, как у хитрого рыночного торговца. Мира, нам туда надо? Спросил я. Надо, решительно сказал Мира. Если там есть схемы таких скорпионов, то может оказаться и что-то более интересное и нам нужное. Я не хотел бы гоняться за тобой, предупредил Мира. Ты же понимаешь, будь на связи, принц. Да, абсолют. Не сбежит, забеспокоился я. Куда ему деваться из этой песочницы? Глава 12. Интересует Старая Англия. Протянул бродяга Сэм. Значит, встреча с принцем песка все же состоялась? Все же состоялась. Подтвердил я, делая глоток зеленого чая. Мы сидели в том же кафе, около дверей стоял Шевик, за рулем расположилась Кира в темных очках. И как? С любопытством спросил бродяга Сэм. Принц песка вежливый, приятный собеседник. Бродяга Сэм подавился глотком чая, кашлянул, сделал вид, что ничего не произошло, и стал говорить. Старая Англия, запретный мир, дорожной сети там нет. Порталы закрыты уже век как. Единственный ход в Англию идет через окраину. В паре дней пути отсюда побережье превращается в болото. Там окраина и начинается, раскинулась вдоль старой ветки дороги. Но на этой машине, бродяга кивнул на Шевик, не пройти. Даже тебе, Мирослав Тригард. А что же не так? Наказующие не пустят. Наказующим нет дела до тех, кто проходит через эту тропку. Качнул головой бродяга Сэм. Это же окраина в зоне перехода. Там водятся сильные твари. В Старую Англию мы собираем караван, броня с пулеметами и пушками. Также нужен проводник, который проведет туда. Обратно-то путь простой. Едешь прямым курсом через туман и вылетаешь уже тут. Может, попросим смерч у генерала? Спросил я у Мира. Плохая идея. Думаешь, не даст? Даст, если Снегурочка просить будет. Но заинтересуется, зачем? А когда поймет, захочет участвовать. В составе воинской экспедиции нашу задачу решить будет труднее. Военные заберут себе все, нам может ничего не достаться. А наш иммунитет, ну есть такое, неохотно сказал Мира. Может, одни съездим? Проводник нужен будет, дорогу показать, а у него иммунитета нет. Съедят его, примутся за нас. Опять же генерал заинтересуется, куда это мы запропали. Пошлем генерала на... Пусть с гранд-леди разбирается. Мирослав, у нас есть громадная коробка на колесах, которую нам зачем-то выдали в экспедицию. Отправимся на ней. Типа научная разведка. Что сложности городить? Надо подумать. Я хотел бы отправить в Англию. Решительно сказал я. В запретный мир. Утверждающий спросил бродяга Сэм. Что опасного там можно ждать? Хм. На всей планете только одно государство, Английская империя. Когда-то она была монопланетным государством. Их посольства располагались в других мирах. Сейчас же занимают всего один остров. Вокруг дикари с огнестрелом и танками. К острову они не приближаются, и самим лезть к ним тоже не стоит, как и попадать в их руки живыми. Сами англичане спокойные. Лет 10 назад были инциденты, так мы год туда не ездили, а их транспорт через окраину пройти не способен. После приехали как ни в чем не бывало, они поняли, что так не надо, и успокоились. С тех пор ведут себя хорошо. Монеты Светлого Царства там в ходу, таможенной службы нет. Приезжайте, торгуйте. Мне нужен проводник. Окраина нестабильна, задумчиво сказал бродяга Сэм. Я бы не стал в ближайшее время идти в Англию. Почему? Не могу сказать. У нас свои тайны. Но если быстро пройти и вернуться, так тоже можно. Бродяга задумался. Я не мешал, попивая чай. Думаю, я дам вам проводника. После недолгого раздумья сказал бродяга Сэм, перекините туда груз, проводник уйдет с моим караваном обратно. Выбираться будете сами, обратно дорога простая, ошибиться невозможно. Похоже на билет в один конец. Да нет, покачал головой бродяга Сэм. Проводник нужен только туда, можешь спросить у принца песка. Обратно путь открыт. Хм, а если так, почему я не вижу людей из Англии тут, на Изборске? А что им тут делать? Удивился бродяга Сэм. Тут чужая страна, чужая культура. У себя они уже привыкли ко всему. Сорваться с места и двинуться в чужие края сложно, Мирослав. Не все такие путешественники. Темнит? Спросил я у Мира. Конечно, мне не хотелось бы застрять в мире, откуда нельзя выбраться. Прямо сказал я. Понимаю. Мирослав, в Лондинуме, столице Английской империи, работает постоянное представительство нашей гильдии. Если не будете уверены в том, что найдете дорогу обратно, то обратитесь к нашим людям там. Я дам вам рекомендации. Хорошо, а кто будет проводником? Выберем кого-нибудь опытного. Какой у вас транспорт? Грузовик Раскат-24, вооружен. Я решился. Поедем на Раскате. Высажу лишних, на грузовике пройдем через окраину, получу нужное, и быстро вернусь обратно. План что надо, одобрил Мира. А во, хорошая машина. Место для груза найдется, 2 стандартных контейнера. Перекините груз в Старую Англию, проводник доведет вас бесплатно. Если есть кому погрузить, то поставим на крышу. Договорились. Завтра утром проводник и груз будут вас ждать около клуба «Вечерок». Так быстро, а что тянуть? Окраина нестабильна. Рекомендовал бы вам быстрее решить дела в Англии и возвращаться обратно. 5-10 дней, больше не надо. Благодарю. А теперь нужно договориться с нашей Снегурочкой. Радостно воскликнул Мира. Бери бутылку хорошего вина и наведаемся вечером в ее каюту. Конечно, ничего такого делать я не стал, а задумался, и задумался крепко. Сидел в рубке, бездумно глядя на тусклые экраны, и ворочил мысли в голове. Кого с собой взять? Кира и Мила идут точно. Одна водитель, а оставлять Сирену в воинском лагере я попросту боялся. Или всех подчинить своей воле, или ее просто убьют, когда поймут, кто она такая на самом деле. Добромир, оператор боевых систем нужен. Яромир, тоже идет, парень серьезный. Хорошо бы еще упросить капитана Маляка, но тут нужно будет говорить с генералом Петром Милорадовичем. Не факт, что генерал не захочет влезть в дело добычи ценных биомехов по уши, меня отодвинув. Так что от капитана отказываемся. Рогнеда, Вера, Дарина и сама Снежана, какую функцию они выполняют? А вот и Снегурочка, легка на помине. Что задумался? Легко спросила меня Снежана, садясь в кресло рядом. Повернулась ко мне, положила руки на подлокотник и посмотрела в глаза. Да есть тут одна мысль. Неохотно начал говорить я. Побывал я в городе, поговорил с гильдией перевозчиков. Они утверждают, что через окраину на побережье можно попасть в мир, называемый Старая Англия. Никогда о таком не слышала. Нахмурилась девушка. Да я тоже. И вроде бы, в том мире есть что-то ценное. Думаю, попросить у генерала Мауса смотаться туда, поглядеть, что и как. Не будешь против, если я Добромира возьму? Ну, Снежана задумалась. Мирослав, ты молодец. Экспедиция в запретный мир может стать тем, что позволит нам практику закрыть. Снежана права. Проводя время на Изборске, я совсем забыл о том, что на Китеже от нас ждут результатов. Или участвуйте в боях наравне со стрельцами, или сотворите нечто такое, чтобы у научного совета института вопросов не возникло. Дядя Петя уверен, что биомехи приходят из запретного мира. Мы можем отправиться туда на разведку, и это будет основанием зачета по практике. Ты молодец, Мирослав, ты здорово придумал. Хе-хе-хе, да, мы молодцы. Целуй ее немедленно. А что скажет генерал Милорадович? Ничего не скажет, отмахнулась Снежана. Я с ним договорюсь. И она вихрем вылетела из рубки. Вот даже уговаривать не пришлось. Засмеялся Мира. Как уговаривала генерала Снежана, я не спрашивал, а она не рассказывала. Но к утру следующего дня наш транспорт выехал из ворот базы и отправились в объезд Софии, к месту, где располагался ночной клуб «Вечерок». Клуб представлял собой оазис в пустыне, к которому вела дорожка. Сбоку указатель с выложенными из сверкающих камней надписью «Вечерок», с другой стороны обширная парковка, на которой торчали пары легковых машин. На краю парковки стояли 2 контейнера, рядом обшарпанный погрузчик, и перед ним стоял мой старый знакомый, принц песка. Выглядел он здорово. Синяя безрукавка с серебряными галунами, свободная белая рубашка, узкие штаны. Лицо умыто, грива волос спускается на плечи.